Глава 9. На воротах Нора нас встретили гробовым молчанием. Хорошо хоть задерживать не стали. Так что мы, не заморачиваясь на этих странностях, просто проехали мимо. Железо сбросили дома, в смысле в трактире, где нас встретила такая же мертвая тишина и отвисшие челюсти хозяев. Я снова не обратила внимания. Башка трещала, как халтурно построенный дом во время армянского землетрясения. Виски уже не просто ломило, они буквально раскалывались на части, а в таком состоянии я только и могла, что вяло кивнуть остолбеневшему господину Берону, также вяло махнуть прибежавшей на шум его супруги, с кряхтением закинуть на спину увесистый мешок с доспехами и с тихой руганью затащить его наверх. Потом спуститься обратно, с шипением массируя гудящие виски, с сожалением взглянуть в сторону кухни, откуда неслись самые восхитительные в мире запахи, печально вздохнуть и, пообещав хозяевам вернуться к ужину, снова взгромоздиться в седло. В гильдийный дом мы явились далеко после полудня. Налегке, потому что взяли немного и ненадолго, только чтобы сдать добычу и уточнить кое-какие мелочи. Но двор, на удивление, оказался почти пуст. На нем не было никого, кроме незнакомого Рейзера с тоскливым видом подпирающего собой крыльцо. Видимо, в рейдах народ. Вернуться, дай бог, к вечеру. Надеюсь, повторения вчерашней сцены с незнакомцем не будет. Хвала Аллару обошлось. Едва мы с Лином зашли за ворота, как откуда-то из угла метнулась серая молния. Сиганула в гигантском прыжке, восторженно взвизгнула, и с силой прижалась к моим ногам, неистово навиливая пушистым хвостом и всем видом выражая безумный восторг. «Да ты что, Барбос?» — удивилась я, машинально успокаивая собаку. «Вчера ж только виделись. Или ты решил, что мы раз не пришли, сгинули?» Пес поднял умную голову и выразительно на меня посмотрел. «Не дождетесь, с усмешкой повторила я, потрепав длинные уши. «Веди давай к хозяину. Небось, тоже нас уже похоронил». Незнакомый Рейзер без единого возражения отошел в сторону, пропуская меня в дом. Не возмутился, что я опять без очереди, но очень внимательно оглядел. Сперва меня, потом Лина, затем тяжелый, подозрительно позвякивающий мешок на моем плече. Я извиняюще развела руками. Ну, что поделаешь, служба. И вошла, радуясь, что волочь увесистый котуль недалеко. Собаке нести не дала, хотя пес порывался перехватить мешок зубастой пастью. Мало ли, выронит, как я потом это добро собирать буду. Одно плохо. У Фаэса оказались посетители. Причем не один, насколько я могла судить по мелькающим в дверной щелке силуэтам. Но сидеть в приемной было неохота. Пусто тут, скучно и грустно. Интересно, что будет, если я нагло вломлюсь и сходу заявлю, что имею право? Пес как мысли мои услышал. Не дожидаясь команды, решительно двинулся вперед и уверенно пихнул носом дверь, вынудив ее открыться и выставив скромно обставленную комнату на всеобщее обозрение. Ну да, так и есть. Фаэс, а рядом с ним троица рейзеров, тех самых, с которыми я едва не подцапалась на медне. Лохматый здоровяк, Хварт и тот, третий, который был у них за командира. При виде меня Фаэс обалдел и разинул рот. «Ты?» Я вздохнула. «Здравствуй, Фаэс. Кажется, у тебя появилась скверная привычка приветствовать меня не по имени, а по местоимению. Неужели это все, что ты можешь мне сказать?» «Ты где был?» «Пиво пил», — машинально брякнула я, но потом спохватилась и, подметив недобрые взгляды рейзеров, поправилась. «В смысле, в лесу гулял?» «Фаэс, мне срочно надо с тобой поговорить». «Мне, твою мать, тоже надо! Стой там, Ирод! Сейчас башку тебя откручивать буду!» «Желательно наедине!» — ничуть не испугалась угрозы я. «И как можно скорее!» Фаэс воткнул в меня свирепый взгляд, но наткнулся на ледяное спокойствие маски. Какое-то время пытался его пробить, но в конце концов буркнул. «Обожди, сейчас закончу с Илоем и буду разбираться с тобой». Я уже собралась вежливо выйти, чтобы не провоцировать рейзеров на новый конфликт, но кинула взгляд на правую руку Эрдала, на которой тускло поблескивал перстень в виде переплетенных листьев квека, держащий гроздь рубиновых ягод. не сильно вздрогнула и до боли сжала в кармане кольцо, которое приметила еще в лесу. То самое, которое показалось мне смутно знакомым и которое я, наконец, узнала. Точно такое же кольцо, которое сидело на безымянном пальце старого ветерана. Подавшись безотчетному порыву, я шагнула к столу и положила находку перед старым Ирдалом, дождалась, пока он опустит взгляд, и тихо сказала: «Это важно, Фаэс». На какое-то время в комнате стало так тихо, что в ней слышалось только ровное дыхание насторожившегося пса и зловещий скрип натягивающейся кожи. Эрдал побледнел, как полотно, как-то разом осунулся, затем накрыл ладонью тускло поблескивающее колечко и глухо сказал: «Прости, Элой, это действительно не терпит. Фантом, зайди». Рейзеры одарили меня весьма многообещающими взглядами и поднялись. Я поежилась, когда встретилась глазами с откровенно злым Хвардом, но делать нечего. Мои новости были настолько важными, что Эрдал предпочел сперва выслушать их, чем решать вопросы с тремя опытными и явно не последними в гильдии бойцами. «Садись», — помертвевшим голосом велел Фаэс, когда за ними закрылась дверь, а потом, не поднимая глаз, сжал громадные кулаки. «Рассказывай, где ты его взял?» Я послушно опустилась в нагретое Хвардом кресло. «В хороне». «Где именно?» «Думаю, ты знаешь. У твари, которая 20 лет назад сняла это кольцо с тела твоего брата. Ты ведь о себе говорил, когда рассказывал о весельчаке. И это ты был тем единственным, кто вышел от него живым. Ты, но не твой побратим». «Верно». На Фаэса стало страшно смотреть. Он внезапно побелел так, что я даже испугалась. Седые брови сдвинулись на переносице, губы плотно сжались, глаза провалились куда-то внутрь, на краткий миг погасли, а потом снова вспыхнули так, как если бы там зажглось 2 багровых солнца. Затем Ирдал воткнул в меня полнящийся настоящим безумием взгляд и начал медленно подниматься с кресла. «Ты хочешь сказать, что нашел весельчака?» Его голос стал таким острым, что им можно было резать сгустившийся в комнате воздух. Я качнула головой. «Нет, Фаэс, я его убил». «Что?» «Я убил его», — спокойно повторила я, глядя в страшноватое изменившееся лицо Ирдала. «И я пришел об этом доложить. Весельчак мертв, Фаэс, и его логово уничтожено. Но я нашел там перстни твоих ребят и принес сюда». Не дожидаясь разрешения, я вытащила из-за пазухи небольшой мешочек и осторожно высыпала на стол горсть колец, на каждом из которых красной точкой светился драгоценный рубин. Я принесла их все, за исключением того, что держал в руке Фаэс и другого, в виде крылатого змея, который мне неожиданно приглянулся. Кольца-то у меня до сих пор не было. Поэтому, если Ирдал не будет против, я бы хотела забрать это. Тем более, что перстенек отлично умещался на моем среднем пальце, как будто под него и был создан. При виде вороха колец Фаэс непроизвольно замер. Какое-то время неверяще глядел на серебряные и золотистые искры, гуляющие на разноцветных гранях, а потом буквально рухнул обратно в кресло. «Светоносный! Где ты их нашел?» «Тварь обосновалась на южной дороге», — так же спокойно пояснила я. «Примерно в одном обороте ходьбы от первого поворота. Вперед не высовывалась, ждала, пока дураки сами придут на ее зов. И они приходили, покорные, послушные и даже не сопротивляющиеся. У твари оказалась мерзкая привычка влезать в чужие головы и заставлять людей делать то, что ей вздумается. Какая-то магия, я думаю, но оно и не удивительно, поскольку тварь почти стала старшей, и она была достаточно разумной, чтобы до поры до времени соблюдать осторожность. Я тоже к ней пришел вчера. Мне надоело, что за мной постоянно наблюдают. А когда уничтожил логово, то нашел вот это. Кстати, я нагнулась и подняла на стол тяжеленный мешок, в котором с мелодичным звоном перекатывались золотые монеты. Других доказательств предъявить не могу. Логово я сжег вместе с тварью. Но это ровно половина тех денег, которые я взял в его норе. Пусть уйдут в казну гильдии. Возможно, семьям погибших нужна помощь. Останки я похоронил, нечего им лежать под открытым небом, так что, если спросят, можешь сказать, что парни наконец обрели покой». У Фаэса дрогнуло лицо, а в глазах плескалось столько недоверия пополам с такой же безумной надеждой, что мне неожиданно стало неловко. «Как ты выжил?» — хриплым шепотом спросил Эрдал. «Мне повезло», — призналась я. «Тварь не знала, что у меня есть защита от магии». «Ты маг?» — в лоб спросил Эрдал. «Нет. Отец Керам проверял, можешь справиться у него». «Уже справился». Фаэс неожиданно встал и подошел к окну, невидящим взором уставившись куда-то вдаль. «Значит, у весельчака не получилось тебя подчинить». Я улыбнулась. «Как видишь». «Конечно. Куда мне лишний жилец в голове, когда их и так уже четверо? И все упрямые. Надо думать, что Хохотун, если и попытался, тут же был решительно выдворен обратно. Так что в некотором смысле я сказала правду. Защита от твари у меня действительно имелась». «Ты пошел туда один?» — снова спросил Фаэс, не оборачиваясь. «Нет, коня взял. Того, что грызет мне сейчас опорный столб?» «Где?» Я аж подскочила в кресле, а потом поспешила к окну. «Ё-моё! Лин!» А за окном тем временем творилось нечто странное. Тот самый Рейзер, который вежливо пропустил нас с собакой, видимо, решил полюбопытствовать, какой породы у меня конь, и опрометчиво подошел к Шейре слишком близко. Возможно, даже попытался подманить или морковкой угостить. Короче, сглупил. Алину не понравилось, что его опять приняли за скотину. Да, он у меня немного тщеславный. И, разумеется, обозлился. После чего двинул незадачливого воина копытом в грудь, хотя и не успел, к счастью, опозорить, как давешнего стража на площади. Нарвался на отчаянное сопротивление. К немалому моему удивлению, не смог загнать смельчака в угол и от растерянности едва не сгрыз один из поддерживающих ворота столбов, размышляя, вероятно, каким образом поставить смертного на место, не открыв перед ним своей истинной сути. Что, по моему мнению, было весьма затруднительно, потому что Рейзер оказался не промах. Был неплохо вооружен, не постеснялся воспользоваться нашедшимся поблизости колом, как копьем, и к демону не приближался. Я тихо ругнулась. Вот зараза! А потом распахнула окно и оглушительно свистнула. Да, тени еще полгода назад научили меня этому полезному делу, дабы был повод выдать себя за лицо мужского пола, поскольку приличные леди так точно не умеют. «Лин, ни на минуту оставить нельзя! А ну перестань портить мебель, негодяй!» Шерри удивленно обернулся, но тут же сконфузился и послушно отошел в сторону, старательно делая вид, что вовсе не подгрызал сейчас тяжелый столб, дабы тот в нужный момент рухнул Рейзеру на лишенную шлема голову. Нет, когда мы только пришли, шлем на нем был, однако потом слетел и теперь больше походил на смятую консервную банку, чем на предмет экипировки. Рейзер тоже обернулся на голос. Он, как ни странно, оказался совсем еще молодым, дай бог, если 30 ему было. Волосы короткие, русые, торчали во все стороны, как солома. Лицо приятное, мужественное, скулы высокие, глаза, кажется, синие, но я не была уверена, далеко. Кстати, при виде меня он тоже удивился. А после того, как Лин, недовольно фыркнув, потрусил к крыльцу, парень отпустил такие импровизированное оружие, которым отгонял воинственного демона, после чего, наконец, усмехнулся и коротко кивнул, благодаря за помощь. «Прошу прощения», — неловко кашлянула я под изучающим взором Фаэса. «Он у меня бывает агрессивным». «Я понял», — нейтральным тоном отозвался Эрдал. «Особенно после того, как вчера разбирал жалобу начальника городской стражи о нанесении одному из его людей телесных повреждений неким злобным жеребцом, принадлежащим не менее злобному Рейзеру». Поняв, о чем речь, я хмыкнула. «Ну да какие повреждения? Только и того, что штаны испачкал. А насчет злобности, так это чистой воды вранье. Я белый, мягкий и пушистый. Просто сейчас болею, оттого временно стал вредным и колючим». «Мне уже рассказали. В подробностях». Многозначительно усмехнулся Эрдал. «Но претензий к тебе, как ни странно, нет. Парни охотно подтвердили, что тот болван начал первым и прилюдно оскорбил не только их нового собрата, но и некрасиво отозвался о его боевом товарище. так, кажется, ты назвал своего зверя». Я покаянно вздохнула. «В общем, жалобу отозвали», — Фаис усмехнулся шире. «Но впредь постарайся не связываться со стражей. У нас с ними довольно скользкие отношения». «Понимаю», — смиренно отозвалась я. Аэрдал снова посерьезнел и, покрутив в руках перстень, пристально взглянул мне в глаза. «Фантом, ты действительно убил весельчака?» «Да, Фаис, в хороне этой ночью стало немного чище». Он все еще с недоверием дернул щекой, но куча перстней на столе и увесистый мешок с золотом были красноречиве всяких клятв и любых заверений. Мне незачем было обманывать Эрдала, и незачем присваивать себе чужую славу. О причинах я ему уже рассказала, так что возразить на это по-настоящему нечего. «Почему ты не вернулся сразу?» — наконец спросил Эрдал, что-то, видимо, для себя решив. Я пожала плечами. «Устал? Ты ранен?» Как-то неестественно спокойно спросил Фаэс, но таким напряженным голосом, будто был готов кликнуть сюда сразу всех целителей города. А уж посмотрел так, словно хотел проткнуть насквозь. Но не зло, совсем, надо сказать, не зло, хотя и с запоздалой тревогой. «Учти, у нас отличный маг, за работу которого платит гильдия. Если тебе нужна помощь...» «Спасибо, Фаэс, я действительно просто устал». Он долгое мгновение изучал мои глаза, единственное, что не было скрыто черной маской, а потом медленно наклонил седую голову. «Тогда будь добр. В следующий раз предупреди, если решишь не возвращаться в крепость на ночь. И избавь меня от тяжких мыслей, что гильдия потеряла еще одного хорошего бойца». «Блин, а он ведь беспокоился, когда понял, что я не явилась в срок. Так уж у них принято. Если боец не вернулся с рейда, через 2 дня отправлять бригаду на поиски. Но отправлять в Харон за никому неизвестным новичком целый отряд, да еще на южную дорогу, где люди почти не выживали. У Фаэса поистине железные нервы, раз он не убил меня на месте, как только увидел. Разрываться между долгом и чисто человеческим сочувствием на протяжении целой ночи и бесконечно долгого дня, когда еще теплится надежда, но суровый разум бесстрастно сообщает, что время для пропавшего вышло. Я виновато опустила глаза. «Прости, Фаэс, это больше не повторится». «Надеюсь». Эрдал тихо вздохнул и вдруг сжал мое плечо. «А насчет других не волнуйся. Гильдия никого не оставляет без помощи. Я не буду спрашивать, что ты нашел в том логове, но знай, я не забуду того, что ты сделал лично для меня». «Ладно, мне пора», — неловко отвернулась я. «Не подскажешь, где у вас тут есть хороший кузнец? Желательно такой, чтобы языком не трепал и умел работать с Адароном». Фаэс округлил глаза. «Вот даже как. Что ж, о такой добыче действительно не стоит кричать на каждом углу. А кузнец есть, только не в Норе, а в Кичере. Деревня такая, неподалеку от столицы. Полдня на север пешком, или оборота 3, если твой зверь носится с такой скоростью, как говорят. Кузнеца зовут Дарн, но за глаза кличут горлопаном. Мужик сварливый, но мастер, уж поверь моему опыту, от бога. Сам светоносный ему руки приделывал, когда позволил появиться на свет. Найдешь его, скажи, что я прислал. Он тогда не пошлет тебя сразу». Я благодарно кивнула. «Держи». Фаэс, вернувшись к столу, протянул мне свернутой трубочкой кусок пергамента. «Твоя грамота, как обещал. Со вчерашнего дня ты принят в гильдию. Перстень сам себе выберешь. Не надо, я уже присмотрел». Эрдал оценивающе глянул на моего змея и тут же кивнул. «Сойдет. Хотя я не могу припомнить, кто его раньше носил. Может, оно и к лучшему». Вздохнула я и, если честно, с немалым облегчением. «Все легче, когда не знаешь, с кого именно весельчак его снял». «Верно. Бывай, фантом. И не забудь, что даже у рейзеров редко, когда случаются рейды, чаще, чем раз в 3 дня». Я снова кивнула и, наконец, вышла, чувствуя, как с плеч вдруг упала огромная тяжесть. Все, меня приняли. Я теперь полноценный рейзер, Даже колечко соответствующее имеется. Теперь за мной стоит гильдия. И если что, то уже я буду четко знать, что мне есть куда возвращаться. Во дворе меня с хитрой усмешкой встретил потрепанный Рейзер, так и не дождавшийся аудиенции у Фаэса. Когда я вышла, он поднялся со ступеньки, на которой коротал последние несколько минут, и вполне добродушно кивнул. «Так значит, это ты, фантом?» Я настороженно кивнула. «Ясно», — протянул он, выразительно взглянув на хозяйского пса, следующего за мной по пятам. «Теперь понимаю, почему ты рискнул сунуться сюда верхом. Когда под седлом идет настоящий фейр, можно наплевать на все существующие законы». «Фейр?» — вежливо уточнила я, стараясь не выдать собственного невежества. «Я вчера, когда узнал, даже не поверил. Никогда не думал, что наши маги создадут нечто подобное. Крупный он у тебя. Даже, кажется, слишком». Я также вопросительно взглянула на Лина. «Фейр — помесь обычного зверя и призванной магами сущности. Иногда искусственно сотворенный разум. Помнишь, я тебе говорил, как появились лохварды?» «Их вроде темные маги когда-то создавали. Разве нет?» «Их да», — согласился Шейри. «Но потом и остальные додумались, что так можно менять обычных зверей, создавая из них разумных существ со своим характером, повадками, привычками и предпочтениями. Пес у Фаэса, кстати, именно такой. Фейр, если ты еще не поняла. И меня тоже приняли за Фейра, что, наверное, и неплохо». Я внимательно посмотрела на молчаливого пса, уставившегося в ответ с терпеливым ожиданием и готовностью повиноваться. «Фейр, говоришь?» — задумчиво переспросила, поняв, что собака действительно проявляет чудеса разумности. Да и Рейзера его предпочитали не злить, позволяя мне наглеть с каждым днем. И Фаэс присылал его за теми, кого желал видеть в первую очередь. Да и человеческую речь он, кажется, неплохо понимал. Привел к Эрдалу, когда попросили. Налина, опять же, перестал ворчать, едва я сказала, что Шейри со мной. Блин, а я только сейчас, когда буквально носом ткнули, сообразила, что простые собаки так себя не ведут. Слишком расслабилась с Лином и привыкла, что он на самом деле гораздо умнее, чем кажется. «Наверное, ты прав», — наконец сказала я, погладив доверчиво прижавшегося пса. — «Пусть считают тебя фейром. Тогда и вопросов ни у кого не возникнет». «После того, как я тут парочку типов погонял по двору, на меня только косятся, но на рожон не лезут», — фыркнул Лин. — «Кроме вот этого недоверчивого». — «Меня Дэем зовут», — неожиданно протянул руку Рейзер. — «Дэй, остряк. Извини за фейра, я решил, что народ преувеличивает». Я с сомнением посмотрела на жилистую руку, но потом все-таки протянула свою и осторожно пожала. Кстати, обычай тут был несколько иным, чем на земле. Жали не кисть, а предплечье, обхватывая его ладонью так, чтобы пальцы сходились на тыльной стороне. Этакий непродолжительный захват, по которому, как и при рукопожатии, можно оценить возможности собеседника. Как в плане физической силы, так и в плане крепости руки – у Дэя рука оказалась более чем крепкой. Мое предплечье словно в капкане побывало. Хорошо, что оно давно не походило на вязкий кисель, и хоть и было в полтора раза тоньше, все же имело достойную жесткость, чтобы не вызвать у Рейзера снисходительной усмешки. Впрочем, Дэй, если и почувствовал, что под наручами меня гораздо меньше, чем казалось, виду не подал. Осторожно свел пальцы вместе, а потом быстро отпустил. Однако вот что странно. Стоило мне коснуться его предплечья, как смирно висевший дотоле перстень со змеем неожиданно шевельнулся и выстрелил из глаз двумя тонкими рубиновыми лучами, недвусмысленно скрестившимися на груди удивленно отпрянувшего парня, как самый настоящий лазерный прицел. «Ого!» — уважительно присвистнул Рейзер, когда я в немом изумлении взглянула на свою руку. «Забавная у тебя вещица. Давно таких не встречал». Я же молча уставилась на его грудь, радуясь тому, что за маской хотя бы не видно моего ошарашенного лица. Ничего себе новость! Глаза у змея действительно горели, как адово пламя, обвиняюще указывая на Дэя, как будто он и не человек вовсе, а гнусная тварь. «Почуял!» — с ноткой восхищения отозвался на мой подозрительный взгляд Рейзер, а потом распахнул ворот и указал на висящий на шнурке желтый клык. «Мы с парнями эту гадину 3 года тому назад завалили. Завидую тебе, фантом. И охотно верю, что ты 3 раза вернулся с Южной без единой царапины». Я как можно небрежнее кивнула, а сама лихорадочно пыталась сообразить, чем могло для меня обернуться приобретение этого милого перстенька. Получалось, что только плюсами. Судя по всему, змей реагировал на нежить, причем в любом виде, даже на мертвую. Следовательно, в Хароне мог сослужить огромную службу, являясь одновременно и проводником, и сигнальным маяком, и пожарной сиреной, если тварь решит подкрасться незамеченной. Это даже лучше, чем датчик движения, лучше, чем моя холодеющая ладонь, потому что, в отличие от нее, перстень указывал точное направление. Блин, да мне теперь будет в разы проще твари искать, только ручку поднял, и вот он, след. «Тебе повезло», — нейтральным тоном заметили тени. «Такие вещицы действительно встречаются редко». «Я уже поняла», — оторопело кивнула я, но потом вспомнила Адея и отняла ладонь от его когтя, с удивлением проследив, как перстень мгновенно погас. «Может, посидим где-нибудь?» — неожиданно предложил Рейзер, заставив меня озадаченно поднять глаза. «Я сейчас сдам Фаэсу вчерашний улов и перекусим. Есть хочу уже, сил нет». «Заодно и расскажешь, откуда ты у нас взялся». «Не могу, у меня еще дела». «Дела?» — у Дэя ошарашенно вытянулось лицо. «Ты что, снова в рейд собрался?» «Нет, просто дела, но срочные». Я покачала головой, давая понять, что еще не сошла с ума, чтобы каждый день прогуливаться по Харону, и, скупо попрощавшись с Рейзером, поспешила к Лину. Некогда мне в трактире сидеть и эль попивать в свое удовольствие. До вечера надо было разобраться с доспехами и выяснить, когда я смогу рассчитывать на обнову. Я привычным движением запрыгнула на спину Шейри и решительно велела. «В Кирчулин. До вечера надо найти кузнеца».